наказ. Кроме учреждения губерниях, Екатерина II написала еще одну книгу. Называлась она «Наказ». В этой книге царица рассуждала о том, каким должно быть в ее время российское государство, какие должны быть в нем законы. О многом писала Екатерина II. О том, что государство должно быть справедливым. Лучше простить 10 виновных, считала Екатерина, нежели наказать одного невинного. Писала о том, что главное, о чем должен заботиться правитель государства, — это народ. Не народ существует для меня, но я существую для народа. Екатерина II горячо защищала царскую власть в России. Лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим. Были в книге и другие предложения и мысли Екатерины II. Для обсуждения своих предложений и принятия новых законов России Екатерина II решила собрать в Петербурге разных представителей от населения. Подсказывает Екатерине: не забудьте купцов, не забудьте крестьян, дворян, дворян не забудьте, не забудьте священнослужителей, не забудьте... Не забыла Екатерина II ни дворян, ни купцов, ни крестьян, ни священнослужителей. Приехали представители в Петербург. Долго обсуждали наказ Екатерины II, долго спорили о новых законах России. Прошел год, обсуждают наказ. Прошло 2, обсуждают наказ. Прошло 3 года, все спорят народные представители о новых законах России. Идет 7-й год. Не утихают споры. Не ждала покорно Екатерина II, пока завершатся споры, правила страной по тем законам, которые сама правильными считала. Первый из этих законов — царская власть в России.